Так что минералов и подобного хватит до сбора урожая, а вот с водой проблемы, проигнорировала его Катя, а потом приблизила губы к уху и зашептала. Дмитрий Николаевич хотел систему орошения потом к водопроводу подключить или кристаллу воды установить, но, видимо, сам не думал, что без кристалла земли все будет так быстро расти. Он тоже городской в конце концов. Проблема понятна, кивнул Свят и посмотрел на чистое голубое небо. И помощи высших сил явно не предвидится. Мила говорит, минимум дня три еще дождей не будет. Да три дня и не спасут. Помощник барона поскреб заросший рыжей щетиной подбородок. С Васильичем говорила, он спит еще, то есть к нему ты раньше, чем ко мне, пришла, вот только не начинай. Ладно, ладно. Свят еще раз посмотрел на поле, и ему показалось, что круг светлеющей земли вокруг посадки за эти минуты еще больше увеличился. Ближайшие их двух производств водонапорных башен в Саранске. Предварительно мы уже выясняли, небольшие расходятся быстро, и надо ждать, а самые здоровые на складах есть. Сейчас пойду тогда радиостанцию насиловать. Только они без большой предоплаты не повезут башни в такую глушь. У нас есть миллион и нечто гораздо более ценное. Что? С подозрением спросил Свят, когда девушка замолчала. Твой длинный язык. А вот ты даже не знаешь, насколько права. Парень подмигнул девушке. Ладно, тогда сейчас попробую договориться. Если все нормально, пошлем туда Васильича. А сами пока будем придумывать, как поливать в ближайшие дни. О, придумал. Все, бывай. Свят чмокнул ошеломленную девушку в щеку и, спрыгнув с ограды, понесся к усадьбе. Добежав до нужного участка, он махнул охранником, взбежал по ступенькам крыльца и, едва открыв дверь, столкнулся с очень грустной Милой. Количество переведенных через дорогу бабушек и спасенных котят на счету Свята давно перевалило за 1000, вот и в этот раз он не смог пройти мимо чужой беды. Что случилось? «Красавица!» Он резко остановился. «Да ничего», — махнула рукой девушка. «Так», — помощник барона взял Милу за руку и, дотащив до дивана в гостиной, едва ли не силой усадил ее. Сам же сел на край кресла напротив. «Давай рассказывай». «Да хорошо все», — не поднимая глаз от пола, снова пробормотала девушка. «Ну, Мила», — Свят огляделся, но ничего подходящего для ситуации поблизости не увидел. «Ни настойки, ни даже чая с пряниками. Я же все равно не отстану. С меня потом за тебя барон спросит. Это по поводу пшеницы? Если да, то мы уже порешали все. Да и вообще, это же замечательно. Если она так быстро без земного кристалла растет, ты представляешь, как будет с ним? Да мы всю империю зерном завалим. Если, конечно, найдем столько трупов монстров для удобрения и воды. Не из-за пшеницы», вздохнула девушка и, наконец, подняла глаза. «Я не успеваю ничего». «В смысле?» Брови Свято взлетели вверх. «Да ты делаешь больше, чем подавляющее большинство жителей деревни. Причем только важное и полезное». «Вот именно». Зеленые глаза Милы сверкнули. «Но еще столько же важного и полезного я сделать не успеваю. Лаборатория простаивает, а там, между прочим, записи и тела в капсулах. Зелье сварила хорошо, если треть из того, что обещала к сегодняшнему дню. Списки того, что надо собирать и в первую очередь варить, до конца не составила. Зерна только еще 2 мешка подготовила. Ко мне ребята постоянно приходят и просят то полечить, то что-то им найти, и приходится искать. Там первые травы уже в лесу появились, а мне некогда пойти их собрать. В Дубровку нужно съездить, почву для посадки подготовить, да, блин, всего и не перечислишь. Девушка глубоко вздохнула и снова опустила глаза. «А помощники?» – спросил ошарашенный Свят. «Да они мешают больше». «Что, плохие совсем?» «Да нет, хорошие трудно объяснить». Мила поморщилась, силясь подобрать слова. «Просто им надо объяснять, а потом смотреть, что они делают, перепроверять, пересчитывать за ними. А если не перепроверять и не пересчитывать, начал улавливать суть проблемы Свят. Тогда я волноваться начинаю. Потом барон спросит у меня, а как я могу утверждать, что все хорошо, если не сама делала или считала? Ты все за ними проверяешь? Конечно. Вот сейчас их оставила у себя в доме полыни чертополох варить, а сама думала тут зернами заняться. А не могу, все в окно смотрю, не идет ли дым, не сожгли ли они там все. Ясненько. Хоть Свят понимал, что перфекционизм – болезнь серьезная, но улыбки сдержать не смог. Слушай, поправь, если я ошибаюсь. У тебя же до этого наставница была? Да, до 12 лет, а потом все сама делала. А когда наставница за все отвечала, у тебя нормально получалось? Да, После паузы ответила Мила и снова подняла глаза. «А потом у тебя все получалось, так как ты сама себе расписание составляла и ему следовала и плевала на то, чего от тебя ждут, так?» «Да, но сейчас все по-другому, да», Свят рассмеялся, а потом понизил голос. «То, что я дальше скажу, между нами, хорошо, конечно. Так вот, Дмитрий Николаевич, офигенно умный парень, но он иногда мыслит слишком широкими категориями, а также он очень часто судит людей по себе, а думает только о результате, а не о процессе. Ты пойми, когда он тебе сказал сделать что-то, он не имел в виду, что он ждет, что ты это сделаешь сама. Как раз наоборот, если бы он хотя бы заподозрил, что у тебя что-то не так, он снял бы людей с других дел и отправил тебе на помощь. Да что вы такое говорите? Покраснела Мила. Да и я же сказала, что не могу доверить работу другим. А вот это он бы тебе объяснил во вторую очередь. Лучше выкопать 100 метров ямы хорошо, чем за это же время один идеально миллиметр в миллиметр. Я не ямы копаю. Да, снова засмеялся Свят. Короче, Дмитрия Николаевича нет, и в его отсутствии здесь главный я. Так что я запрещаю тебе пока выходить из усадьбы, иди доделывай мешок с зерном. А мне нужно пока кое с кем по радио поговорить. А потом, в глазах Милы мелькнула надежда, а потом я наглядно покажу тебе, как можно задвигать одни важные дела в угоду другим. Свят встал и подмигнул девушке. Обещаю, что вообще не буду ничем больше заниматься в деревне, пока не составим с тобой список дел и не расставим их по приоритетам. Потом разделим их на те, которые ты можешь делегировать остальным. Потом найдем этих остальных и объясним им все. А потом я тебе проведу две лекции об основах управления и о вреде перфекционизма. Правда, для этого придется испортить немного зелий. В общем, жди, я скоро. Глава 20. Наследили мы ночью, конечно, знатно, поэтому, перед тем как пересесть на свой грузовик, сменили три машины. Разумеется, ни одна из них после наших поездок не уцелела, и теперь они в сожженном виде покоились на дне прудов и рек. Видя такие непотребства, моя персональная жаба очень злилась и тянула лапки к моей шее. Успокаивало лишь то, что все колымаги были старыми и гуляли мы на деньги Феникса. В общем, мы делали все, чтобы сбить со следа магов, если те вдруг решат пойти за нами. Хотя лично я сильно сомневался, что они будут этим заниматься. Медведь мертв, его друзья, партнеры и наследники сейчас начнут делить его шкуру, и большинству из них это только на руку. Ну и полицию тоже вряд ли кто-то из них будет вызывать, но береженого Бог бережет. Ночевали мы тоже в какой-то лесной глуши, а первым делом как проснулись, встретились с какими-то друзьями Феникса, и он вернул им взятые за бешеные деньги в аренду гранатометы. Мда, по-хорошему, и мне в деревню таких штук 10 нужно, да вот только стоят они как крыло самолета, и вдобавок, если власти хоть один такой найдут, то может дойти и до тюрьмы. И в целом это верно, против крупных монстров они бесполезны, а людей нужно беречь. В итоге в Липецк мы вернулись только в 10:30, и уже на подъезде затерялись в потоке других машин. «Влад приедет только к 4:00, глядя на часы», — сказал я. Перегородок между кабиной и кузовом не было, так что меня слышали все. «Феникс, давай тогда высади нас где-нибудь рядом с рынком, мы пока погуляем, посмотрим, что почем». «Хорошо», — отозвался с водительского сиденья торговец. «Ваше благородие», — повернулся ко мне топор, — «если у нас есть время, вы можете меня где-нибудь у проката машин высадить». «Это зачем?» — я удивленно посмотрел на лысого здоровяка. «Девушка, что ли, тут живет?» «Не совсем», — смутился он. «Дочь у него тут», — сдал друга рыбак и, игнорируя шипение того, продолжил. «И бывшая жена, стерва, и ты хочешь красиво появиться?» — догадался я. «Да». После недолгой внутренней борьбы сдался топор. У Светы 2 дня назад день рождения был, и через 2 часа уроки должны закончиться. «Хочу подарок купить и домой ее подвезти». «А какие у вас отношения?» — спросил я. «С женой, да с дочерью, блин, она его обожает», — снова вместо друга ответил рыбак. «До 7 лет она с Олегом, случилось чудо, я узнал имя топора. В Савино жила, а та коза, ее мамаша, постоянно на заработках в городе пропадала, а потом бац и, не надо об этом», — скривился топор. «Извини», — бородач хлопнул друга по плечу. «Короче, в последний раз эта коза прошлым летом Светку в Савино отпускала на месяц. Так-то пряталась полдня в день отъезда, уезжать не хотела, а потом очередного хахаля нашла», — теперь заговорил сам топор, «богача какого-то, и, когда я приехал на Новый год согласно договоренности, Светы не было. Полина сказала, что, мол, сама решила каникулы в другом городе провести. Но я знаю, что она не могла, мы договаривались. А сколько ей лет? 10 исполнилось. А что за школа? Да в том-то и дело. Топор еще больше погрустнел. До этого в обычной училась. А когда я в Новый год приезжал, Полина сказала, что она теперь в какой-то крутой учится. Ее мужик настоял. Вот и боюсь, что, если просто приду, ее могут потом начать обижать из-за деревенского отца. Потому и хочу на машине нормальной приехать. Феникс, ты слышал? Да, Дмитрий Николаевич. Сумеем нормальную машину и хороший сюрприз Свете организовать? Да я уже повернул, куда нужно, Дмитрий Николаевич. И Олег, если ты не против, мы с Пашей тоже хотели бы поучаствовать. В чем? Опешил топор. Ну, как в чем? Вместо торговца ответил я. 10 лет, это первый юбилей, и его надо отметить как следует. Да 10 минут осталось, Василиса Павловна, отпустите нас. Коля демонстративно положил школьный портфель на стол. За 10 минут, Герасимов. Седая, но еще не старая учительница строго посмотрела на строптивого ученика. Ты как раз успеешь выйти к доске и решить пример. Какой пример? Меня водитель ждет. Герасимов, к доске. Коля затравленно оглянулся, но желающих вызваться вместо него не нашлось, поэтому он встал и в развалочку медленно побрел к доске. Смотри, смотри. Настя ткнула Свету локтем в бок. Опять как отец пытается ходить, выпендрежник. Света посмотрела, но ей это было абсолютно неинтересно. И примеры все на сегодня она давно решила, да и, на ее взгляд, весь новый класс пытался показаться похожими на своих родителей. Все они и ходили как-то не так, да и говорили, постоянно добавляя к речи всякие ненужные слова типа «не соблаговолите ли вы» или «милостивый государь». В общем, все то, чему их учили репетиторы по этике. Блин, а ведь и отчим обещал ей такого нанять, не дай бог. Ну что же ты ждешь, Герасимов? Прищурилась Василиса Павловна. Только что ведь точно такой же пример Орлова решала. Там другие знаки были. Ага, и цифры тоже, ехидно заметила учительница. Но, к радости юного раздолбая, экзекуцию прервала внезапно раскрывшаяся дверь. Мария Борисовна, Василиса Павловна удивленно подняла бровь, но тем не менее при появлении директора, так же как и все остальные, встала. Прошу прощения, Василиса Петровна, тут важное дело. Зная принципиальный характер учительницы математики, виновато улыбнулась директор, после чего быстро подошла к ней и зашептала что-то на ухо. «Ну, это святое!» Вдруг широко улыбнулась обычно строгая женщина. «Герасимов, завтра урок начинаем с твоего сольного выступления. С этого примера?» – размечтался. «А теперь все собирайте вещи и подходите к окну. Девочки первые!» Класс удивленно засуетился, а когда шторы раздвинули, загомонил гораздо громче. На площадке прямо напротив окон стоял огромный деревянный стенд, на котором на фоне васильков было написано «Поздравляю с днем рождения». Вот только нижнюю часть послания закрывал огромный грузовик с торчащими из открытых бойниц пулеметами. Поэтому кто и кого поздравляет, было непонятно. Интересно, это к кому, у кого сегодня днюха? Наверное, к кому-то из старшаков, васильки, подумала Света, едва сдерживая слезы. «Как же мне вас не хватает!» Возбужденные необычным зрелищем и заинтригованные дети открыли окна, и в этот момент мощный мотор грузовика оглушительно взревел. Одновременно стоящие по всей площади ракетницы громко бахнули, и в небо полетели десятки фейерверков. «Вау! Офигеть! Это круче, чем у тебя было, Колян!» Тем временем грузовик тронулся, и нижняя часть надписи открылась. «Света, ты лучшая дочь в мире!» «Светка, это не к тебе приехали?» – заржал кто-то. «Заткнись!» – прошипела Настя. «У нее классный отец. Он просто не может приехать, потому что монстров в деревне на границе бьет и бухает небось!» – снова крикнул кто-то. «Заткнись, мудак!» – крикнула Света, но, по счастью, ее никто не услышал. Именно в этот момент фейерверки оглушительно бахнули в последний раз, и на площадь к немного отъехавшему грузовику выехали 3 дорогущих черных внедорожника. Задняя дверь центрального из них открылась, и на площадку перед школой вылез лысый мужчина в дорогом черном костюме и белой расстегнутой до груди рубашке. «Здоровый какой!» – восхищенно присвистнули сразу несколько мальчишек. «Колян, в 2 раза больше твоего!» «Папа!» – прошептала Света и сжала в руках рюкзак. «Папочка!» Между тем здоровый мужик, на ногах которого были очень необычные ботинки чуть ли не из крокодиловой кожи, прямо по газону направился к раскрытым окнам первого этажа. «Папа!» Уже не сдерживаясь, закричала Света и вскочила на подоконник. «Куда?» – одновременно крикнули директор и учительница математики. Но девочка их не слушала, она оттолкнулась и прыгнула прямо в расставленные руки отца. Тот легко поймал дочь и закружил ее. «Папочка, я так скучала, я тоже, маленькая, я тоже». Здоровяк прижал дочку к груди и, с трудом проглотив комок в горле, спросил: «В пиццерию поедешь?» «Да». «Ну тогда», – зашептал мужчина дочке на ухо, – «бери тех, с кем ты действительно дружишь, и поехали. И учти, у нас вечеринка не для понтов, а для тебя». «Я поняла, папа». Света уткнула личико в шею отцу и разрыдалась. Большой манок усиленно работал, и монстры перли к пятиэтажному одноподъездному дому до магической эпохи, где засел отряд ликвидаторов. «Короче, Костян, как ты и говорил, она оказалась шлюхой». Майор Василий Евченко, спортивного телосложения брюнет, засмеялся и очередной раз нажал на спусковой крючок снайперской винтовки. «Новую найдешь», — подбодрил старого друга Костя и, поймав в перекрестии прицела трехметровую мохнатую и рогатую гадину, галопом бегущую к их позициям, выстрелил. Зачарованная пуля попала точно в красный глаз, и монстр здоровенным мешком рухнул на землю, прямо как в тире в академии. Снова засмеялся Василий. «Всегда завидовал твоему хладнокровию». «Манок сдох», — крикнул кто-то с третьего этажа. «Значит, скоро пойдем», — констатировал Василий и еще раз выстрелил. «Костян, а ты чего смурной такой? Зачистили два кристалла 50 уровня без потерь, а ты себя ведешь так, будто это твоя любимая за спиной со всеми трахалась. В диких землях нужно быть сосредоточенным до конца», — пробормотал Костя и подстрелил пикирующую на них зубастую мышь переростка. «Ой, да ладно тебе. Что, я рожу твою не знаю, что ли? Давай колись». Костя посмотрел на старого друга. Сейчас тот привел подкрепление из столицы и считался одним из лучших ликвидаторов империи, но это был все тот же жизнерадостный Вася, с которым они сначала вместе учились и бесшабашно гуляли, а потом десятки раз прикрывали друг другу спины во время зачисток в диких землях. Но, несмотря на их близость, майор не мог поделиться тем, что скребло на его душе. «Забей, Вась, ерунда. Ну, как скажешь». Друзья снова прильнули к окулярам прицелов и продолжили отстреливать уже значительно поредевших монстров. Прошло 2 минуты. «Слушай, ты меня обижаешь». Евченко снова повернул голову. «Вижу же, что ты сам не свой. Давай говори, тут нет никого». «Это не про баб и не про отношения», — отмахнулся Костя. «Это неинтересно. А про что тогда?» «Про бабки? В каком-то смысле. Ну так скажи, сколько надо, соберу, если моих не хватит». «Да чего ты пристал, зануда?» Костя повернулся к другу, понизил голос и ткнул его пальцем в грудь. «Туда, где сиял красным осколок сердца монстра класса А. Я планировал списать хотя бы 5 вот таких штук. Я имею в виду полных ликвидаторских доспехов Фауст. А у нас, блин, даже не царапнуло никого. Слава богам, конечно». Константин 3 раза сплюнул и постучал по подоконнику. «Нахрена?» – удивился Василий. «Их же даже потом не продать без палева. Если всплывет, поедешь на передовую». «Я и так на передовой», – засмеялся Константин. «Но мне не для продажи. Надо друзьям на переднем крае помочь. Это, случайно, не тем друзьям, что недавно класса палками и камнями забили». «Тем самым», – кивнул Костя и окинул взглядом опустевшее поле боя. «Вроде все, собираемся». «Погодь». Вася выхватил меч и отсек кистью лежащего у стены комнаты медведя. Затем поднял ее и напитал когти магией. «Ты что, не мешай». Евченко расстегнул свою куртку, оттянул ее полу, нашел место, где зачарованная кожа не была дополнительно укреплена металлическими пластинами, и с размаху вонзил в нее длинный коготь. «Вот черт». Он со вздохом посмотрел на образовавшуюся дыру. «И как теперь в этом воевать? А, давай доставай запасной комплект. А этот под списание». «Спасибо», — улыбнулся Костя и, отобрав у друга лапу, пробил дыру и в своей куртке. «С жемчужиной проще», — проворчала Клава, вытирая пот со лба. «Жемчужина не всегда будет под рукой», — назидательно парировал Свят. «Ну, сейчас-то под рукой. Хватит ныть, на тебя люди смотрят». Свят указал на стоящих рядом Диану, Свету и еще 2 девушек, владеющих магией воды. «У Тани же получилось». «У Тани, да», — протянула Клава и с завистью посмотрела на девушку. Та медленно шла вдоль границы посадки пшеницы, и из ее рук, будто из 2 леек, била вода и орошала пересохшую землю. «Давайте еще раз». Свят встал перед рядом учениц. «Вода совсем близко, под вашими ногами. Не надо пытаться сейчас ее там почувствовать. Просто знайте, что она там есть, и возьмите ее силой. Начинайте тянуть через ноги по энергетическим каналам, наполняйте ею свой внутренний резервуар, а потом через руки выплескивайте наружу. Начали. Девушки закрыли глаза и вытянули руки. Их лица сосредоточились, а Клава даже покраснела. «Клава, не напрягайся так, просто возьми ее, как берешь под устцы молодого жеребца. Я коня имею в виду. Света, молодец. Я чувствую, что энергия пошла. Диана, если тебе будет так проще, попробуй облить меня. Представь, что я Пантелеев. Тогда сосулька получится. Точно, тогда представь, что я горю и меня надо срочно спасти. Ай-яй, горю, спасите». Свят упал на землю и для наглядности пустил по одежде языки негорячего пламени. «Горю же, давайте воду сюда. Ай, холодно». Он вскочил и теперь уже огнем стал сушить промокшую до нитки одежду. «Света и Диана, зачет. Теперь представьте, что горит поле пшеницы, и идите тушите его. Остальным тренироваться. Клава, я чувствую, ты уже близко. Я сейчас вернусь». Свят оставил ученицы и побежал к ограде, с которой ему махала рукой Мила. «Ну, как успехи?» – спросил он, задрав голову. «Все отлично», – широко улыбнулась девушка. «Ребята собрали корзину той травы, которую я просила. Не так много, конечно». «Тихо, милая», – перебил ее Свят. «Как я тебя учил, одна корзина – это на одну корзину больше, чем ничего. Для первого раза отлично. Завтра с самого утра пойдут еще собирать. Что с варкой? Варит. И в моем доме, и на одной из кухонь. Нет желания пойти и начать помогать им смотреть на кипящую воду? Есть», — засмеялась Мила. «Но я его почти подавила». «Отлично. Там мужики уже собирают рядом с усадьбой тебе ведьмин уголок. Будет крыша, стены с крючками, много полок и аж 5 печей». Довольный проделанной работой Свят улыбнулся. «А ты молодец. Главное, не стесняйся и приходи, если что-то нужно». «Я и пришла», — невинно захлопала глазами Мила. «Мне надо двух, нет, 4 человек, чтобы быстро перенести кое-что из моего дома в усадьбу. Так, маленькая поправка». Свят почесал рыжую шевелюру. «Когда я сказал, что ты можешь дергать любого в любой момент, я имел в виду напрямую. Не надо каждый раз ко мне бегать. Достаточно просто волшебной фразы». Свят сказал, надо сделать срочно. «Поняла», — кивнула девушка и скрылась за оградой. Свят же мысленно налил себе настойки и побежал назад к ученицам. Все девушки, кроме Клавы, уже худо-бедно выпускали из рук струи воды, а вот женщина от натуги еще больше покраснела, но выдавить из себя ничего так и не могла. «Ильинична!» — крикнул помощник барона. «Что?» — подпрыгнула от неожиданности Клава, и перед ней вдруг появилась 3-метровая ледяная стена. «Уже ничего», — замер от удивления Свят. «Давай теперь попробуй то же самое, только не такое холодное. И лучше отойди от девчонок подальше на всякий случай». Я ни секунды не пожалел о том, что не попал на рынок, а Феникс с Пашей, кажется, вообще забыли про свои дела. Про топора и рыбака и говорить нечего. Такими счастливыми я мужиков не видел, даже когда они вытаскивали первые жемчужины из диких кристаллов. Ну и, разумеется, сама виновница торжества была просто на 7-м небе. Она позвала с собой всего 2 девочек и 1 мальчика, и ребята тоже оказались очень хорошими и искренне радовались за подругу. Но больше всего мне, конечно, запомнилось лицо бывшей жены топора, когда мы привезли девочку домой. Она начала что-то бухтить про взятые кредиты на баловство, это про наши машины, но быстро замолчала. Когда вышел я, пришлось купить еще один костюм, и мельком показал перстень. После эффективного появления я представился и в 2 словах, и немного преувеличив, рассказал про развитие Савина, поведав, что топор теперь начальник отряда по ликвидации диких кристаллов. Вот тут она и поплыла. Короче, день удался, и на встречу с Владом я ехал с широкой улыбкой на устах. «Ваше благородие», — повернулся ко мне расположившийся на заднем сиденье одного из арендованных внедорожников топор. «А, спасибо». «Да ни за что, друг». Я хлопнул его по плечу. «Только ты мне должен пообещать одну вещь, любую». Чуть не подпрыгнул гвардеец. «Когда станешь по-настоящему богатым и Полина приползет к тебе на коленях, пошли ее нахер». Рыбак и Даня заржали, а топор несколько секунд просто хлопал глазами, а потом тоже расплылся в широкой улыбке. «А вы можете мне это записать, чтобы я потом мог доказать, что это ваш приказ?» «Обязательно», — рассмеялся и я, а потом ткнул пальцем в лобовое стекло. «Вон они, вижу», — кивнул Даня и повернул на парковку, где стояли в том числе и внедорожники с выныривающей из воды акулой. Глава 21. «Вам не кажется странным, что почти во всех машинах кто-то сидит?» – спросил Даня, пока мы ехали по просторной парковке, которая выходила к длинному торговому ряду, даже вон в кузовах грузовиков. «Может, мест внутри кабаков мало?» – пожал плечами я. «Конечно, у меня у самого внутри жил параноик, но сейчас он спал и ни на что не реагировал. Мы остановились рядом с московской блинной, рестораном средней руки, на дверях которой висела табличка. Закрыто на спецобслуживание. Едва я вылез из внедорожника, как створки распахнулись и изнутри вылетел русоволосый вихрь. Дима, завизжала сестра и прыгнула мне на шею. Привет. Я пару раз покрутил ее вокруг себя и поставил на землю. Понятно, что лично мне Аня сестрой не являлась, но благодаря памяти прежнего владельца тела теплые чувства к девочке я все равно испытывал. На волне эмоций и обстоятельств после смерти родителей брат с сестрой сильно сблизились, а последние месяцы так и вовсе были не разлей вода. «Мы тебя уже час ждем», — укоризненно ткнула в меня пальцем Аня. «Люди волнуются». «Ничего страшного», — вмешался появившийся в дверях ресторана, как всегда, серьезный Влад. «Рад вас видеть в добром здравии, ваше благородие». «Взаимно, друг». Я крепко пожал протянутую руку. «Как твои успехи?» «Разрешите наедине?» «Конечно, Анют, подожди внутри пока». «Да я тут постою». Девочка отвернулась и, подскочив к знакомому ей Дане, ткнула пальцем в рыбака и топора. «А это наши новые гвардейцы, неплохие экземпляры». Мы с Владом отошли немного в сторону, и он сразу же перешел к делу. Попыток нападения больше не было, но мои люди постоянно фиксировали наблюдение. Причем можно предположить, что следящих групп две. «Две?» Я удивленно побарабанил пальцами по капоту стоящей рядом машины. Впрочем, чему удивляться? В теории, их могло быть даже больше. Пантелеевы, тех мэри, что прислали интуита, друганы Воробьева. Да и мало ли кому еще я или моя семья в прошлом успели перейти дорогу. Значит, решение перевести в Савино Анну оказалось очень своевременным. Что по людям? Сколько человек удалось сагитировать? Сагитировать не совсем подходящее слово. Поскреб заросший щетиной подбородок Влад. Я нарисовал каждому ту картину, которую он хотел увидеть. Кому-то возможность встать у истоков чего-то большого и значимого. Кому-то пообещал простор для профессионального роста. А кто-то просто соблазнился местом, где можно спокойно встретить старость. «Спокойно?» — хмыкнул я. «По сравнению с прошлой жизнью некоторых у нас очень спокойно». «Ясно. Пойдем тогда знакомиться. Еще минуту». Мне показалось, что начальник моих гвардейцев немного смутился. Дело в том, Дмитрий Николаевич, что в целом затея всем понравилась, иначе бы они не согласились, но я часто встречал одно и то же возражение. «Мой возраст», — догадался я, — «именно. К сожалению, ничего не могу с ним поделать», — развел руками я. «Я понимаю. В общем, где-то треть людей взяли с собой сразу и семьи. Остальные пока оставили детей у жен, бабушек или слуг. Они примут окончательное решение после знакомства с Савиной и вашей моделью управления. Ты так говоришь, будто пол Нижнего Новгорода привез и все машины на этой парковке к нам едут». Влад оглянулся. «Треть точно, включая все грузовики. Теперь оглянулся я. Тут человек 100-112, и еще 50 приедут через неделю, и все старые вояки», — уточнил я, начиная понимать, о чем говорит мой главный гвардеец. «Нет, далеко не все. Вояк человек 40, остальные народ разношерстный, но все чего-то добились в жизни и взрослые, а некоторые даже пожилые». Влад снова замялся. «Я хочу сказать, что с ними надо аккуратнее, и они все разные. Да я же сама дипломатичность и гибкость в одном лице», — широко улыбнулся я. «Не переживай». «Я и не переживаю. И, если что, я рядом и всегда помогу. Но лучше, чтобы в ближайшую неделю вы меня из Савино никуда не отправляли». «Согласен. Пойдем?» «Да». Влад развернулся, и мы пошли ко входу в московскую блинную. «Когда мы уже поедем?» Ко мне тут же снова подскочила Аня. «Все можно на месте обговорить, после теплой ванны. А, блин, то есть после купания в бочке с дождевой водой. Там есть баня и скоро будет водопровод». Я взлохматил волосы сестры, отчего она, сразу же фыркнув, отскочила, а сам подумал о том, что теперь и бань тоже будет не хватать, и надо или возводить дополнительные, или ускорять постройку водопровода. Влад открыл двери и пропустил меня вперед. Зал ресторана был не очень большим, и за столами разместилось человек 20. И да, общее выражение на их лицах можно было описать как смесь необходимой вежливости с мыслями. А не назвездил ли нам Влад? Ну что ж, магия общего внушения на максимум. Радикально не решит, но самые острые углы первого впечатления сгладит. «Приветствую всех!» Остановившись, громко произнес я и, выслушав разрозненное ответное бормотание, сразу же продолжил. «А теперь все сдайте по миллиону на развитие Савина. Меня зовут Акулов Дмитрий Николаевич. Я очень рад, что вы поверили Владиславу и решили посмотреть, как мы живем. А еще больше я буду рад, если мы найдем друг с другом общий язык и сумеем принести друг другу пользу. Я думаю, нет нужды повторять то, что вы уже слышали. Как говорится, лучше один раз увидеть. Но, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу». Я замолчал, и тут же вперед вышел Влад. «Дмитрий Николаевич, мы уже обсудили с остальными наиболее подходящую, на наш взгляд, схему развития событий. Если мы сейчас выдвинемся, то будем в Савино не очень поздно. Там мы проведем обзорную экскурсию, и вечером все, у кого останутся вопросы, соберутся, и мы устроим совещание, на котором и обсудим детали дальнейшего сотрудничества». «Отличный план», – кивнул я. «Тогда по машинам, Нижний Новгород, главный штаб службы внешней разведки». За круглым столом в просторной переговорной сидел жилистый, практически седой мужчина лет 50. Его звали Александр Михайлович Крылов, и он являлся главой службы контроля за распространением диких кристаллов Нижегородской империи. Его собеседника звали Геннадий Станиславович Дубровский, и он 20 лет из своих 60 возглавлял внешнюю разведку. Он стоял в углу комнаты рядом с небольшим черным прибором, похожим на радиостанцию. Щелкнул тумблер, и устройство тихо загудело. «Теперь мы можем говорить спокойно». Главный разведчик прошел за стол и сел. «Что вы хотели мне сообщить, Александр Михайлович? Вчера поступили новые сведения из Усмани. Возможно, они связаны с недавним падением там дирижабля. Внимательно слушаю». Вот, Александр Михайлович открыл папку и выложил на стол несколько снимков. «В течение нескольких дней наблюдались сбои в работе наших детекторов по обнаружению монстров. И в результате на территорию империи проник большой метатель, это тварь класса А. Петр Алексеевич, начальник нашего департамента в Усмани, уверен, что его специально провели незамеченным. И также он считает, что это дело рук тех же людей, что сбили дирижабль. Очень любопытно». Главный разведчик сначала рассмотрел снимки, потом прилагаемую карту, после чего дважды внимательно прочитал отчет главного ликвидатора Усмани. «Что с этими кристаллами?» Он ткнул пальцем в карту. «Мы выслали подкрепление в Усмань, и они вместе с местными 2 дня назад ушли на зачистку. Связи с отрядом пока нет, но все кристаллы выше 50 уровня в этом районе с радаров уже исчезли. Ну, хоть так, Ген». Главный ликвидатор внимательно посмотрел в глаза коллеге, с которым уже давным-давно и много раз по разным вопросам сотрудничал. «Ты же понимаешь, что это лишь временная заплатка. В том районе и так стало слишком много монстров, но рано или поздно случится новая волна роста кристаллов, и без дирижаблей мы ее не вывезем. И ладно бы это было только на юге. И зачем ты мне все это говоришь, Саш? Надо что-то делать. А мы что, не делаем?» В карих глазах главного разведчика сверкнуло возмущение. «Каждый сучий день пытаемся выяснить, кто это. Наши люди в княжествах диких земель развели такую активность, что их уже начали раскрывать. Ген, а это не может быть связано с Пермским княжеством?» Прежде чем ответить, Геннадий Станиславович провел рукой по лысине, а потом посмотрел на гудящий в углу прибор. «Саш, все разговоры про Пермское княжество – всего лишь слухи, и не дай бог тебе их распространять. Это понятно? Абсолютно. Так вот, первый слух – это все-таки объединение княжеств. То есть империя, объединение княжеств. Понял. Их многотехнологический уровень точно неизвестен». Геннадий Станиславович поморщился. «Но, похоже, он выше нашего. Это как?» – опешил Александр Михайлович. «Пока неизвестно. Как ни крути, а мы их только нашли, и они далеко, так что вернулось только несколько групп. И то всю информацию они получили из диких окрестных княжеств. Само Пермское обнесено забором. И, когда они расширяются, они этот забор передвигают. Контактов с внешним для них миром минимум. Это же неразумно. Хлопнул ладонью по столу главный ликвидатор. Да и не могут они в таком случае опережать нас в технологическом развитии. Мы хоть этого открыто и не говорим, но во многом зависим от сталкеров и поставок из диких земель. И тем не менее, Геннадий Станиславович налил себе воды из стоящей на столе бутылки и практически залпом опустошил стакан. В общем, первые выводы такие. У них есть какой-то магический или технологический секрет, и за счет него они сильно доминируют над дикими землями. Они предпочитают не сотрудничать с ними, а сразу присоединять города или уничтожать. И что это за секрет, в ближайшее время мы не узнаем, выдохнул Александр Михайлович. В ближайшие точно нет. Так, а по нашему вопросу что, могут ли они быть связаны с этими нападениями? Да как тебе сказать, Саш, никаких фактов нет, но я уверен, что да. Почему? Да потому что, если бы я хотел ослабить соседнее сильное государство, я бы делал точно так же. Нашел бы группы каких-то отморозков, ну, или своих подослал, снабдил бы их оружием, и вперед. Черт, и что, нам теперь тоже забор строить? Да поздно уже, на это несколько лет уйдет, при этом мы полностью остановим все остальные проекты, в том числе ассимиляцию. Будем что-то другое придумывать. Что? Это секрет. Я и так тебе выдал военных тайн на 100 лет вперед. Но не переживай, император это одобрил. Так мне-то что делать? Главный ликвидатор встал и зашагал из угла в угол. Скажи своим, что в диких землях завелись диверсанты. Увеличь количество людей в отрядах. Пока останови полеты на дирижаблях. Да ты в своем уме. Ну, не останавливай. Но имей в виду, новые в ближайший год ты вряд ли получишь. Они нужны для других целей. Вот жопа. Император заявил о внеплановом и значительном увеличении военного бюджета. Вам тоже перепадет. Ну, хоть так. Главный ликвидатор остановился и глубоко вздохнул. Ладно, никто не говорил, что будет легко. Да и не было никогда, друг мой. В Савино мы приехали в 9 вечера, а потом началась самая большая в истории моей деревни экскурсия. Для простоты мы разделили прибывших на 3 группы. К первой относились дети и самые нелюбопытные. Они сразу пошли выбирать место для ночлега. Ко второй, основная масса приехавших, им экскурсию проводили Святой Васильевич. Ну а третью группу, состоящую из 20 самых влиятельных представителей, обрабатывать пошла ударная тройка. Я, Катя и Влад. И, разумеется, мне помогали настроенные на податливость влиянию владельца Красный Кристалл Лякой. Белая лиса появилась, едва мы въехали в деревню, и уже успела ввести меня в курс основных событий. Вторая группа закончила экскурсию за 40 минут, и, как доложила мне Акай, ее члены в подавляющем большинстве были приятно удивлены, а некоторые так и просто в восторге. Наши же экскурсанты были куда более щепетильны, они чуть ли не простукивали стены, измеряли глубину канав и заглядывали в пасти наших домашних животных. Разумеется, много разговоров было про бюджет, и тут пришлось много врать. В основном врала Катя. Да и в целом девушка поймала кураж и превзошла саму себя. Она даже заявила о начавшейся компьютеризации Савина, при этом не уточнив, что пока компьютер один и больше в ближайшее время не планируется. Влад участвовал в беседе, лишь когда речь заходила об объектах обороны. Ну а я отвечал на самые заковыристые вопросы или раскрывал планы на ближайшее будущее. Наконец основная часть экскурсии подошла к концу. В большом зале усадьбы, специально к этому времени уже полностью обставленным мебелью, собрались 6 человек. Я, Влад, Катя, а также Виктор Харитонович, полковник в отставке, который представлял военных. Серьезный коротко стриженный массивный мужик с сединой на висках и двойным шрамом от щеки до уха. Матвей Александрович, известный мастер по зачарованию, представляющий интересы, так скажем, ремесленников. Седой, немного полноватый добрый почти старичок лет 60, Ипполит Захарович никого не представлял. Более того, он даже не собирался здесь жить. Зато этот светловолосый худой высокий 50-летний мужчина очень любил потрепать языком и знал почти всех тех, кого привел Влад. Да что там говорить, похоже, он знал половину жителей Нижнего Новгорода и имел очень широкие связи. Просто пообщайся с ним, сказал Влад и от дальнейших разъяснений уклонился. Стол к визиту дорогих гостей накрыли богатый, но без излишеств. Во-первых, их особо и не было, а во-вторых, даже если бы и были, я хотел сразу показать, что у нас тут все по-простому. И если кто-то хочет осетров с черной икрой, то они приехали не по адресу. Признаться, я весьма впечатлен, Дмитрий Николаевич. Ипполит Захарович опустошил рюмку свитовской настойки и закусил ее кусочком жареной крольчатины. «Сколько вы тут, говорите, 2 месяца, 3 недели, и что, прямо всего этого не было, ни усадьбы, ни забора?» «Забор был, только тогда деревня была в 4 раза меньше размером». «Да, ну, повезло, хоть дорогу в эту глушь провели». Я вопросительно посмотрел на Влада, но тот лишь отвел глаза. Зато заговорила Катя: «Как я уже 3 раза говорила, дорогу мы построили сами за 3 дня. До этого тут была маленькая тропка, по которой только в очень хорошую погоду могла проехать небольшая машина. Правда?» «Извините, что-то из головы вылетело». Ипполит Захарович оглянулся в поисках прислуги, не увидел ее, посмотрел на остальных, пожал плечами и сам разлил всем настойку. «Виктор Харитонович, а как вам местная оборона? Мне кажется, есть над чем работать». «Есть», кивнул полковник, «но сделано очень многое. Барон, мое почтение». Он отсалютовал мне рюмкой и выпил. Я тоже выпил и закусил жареной картошкой. «Акай, ты ничего не хочешь мне сказать?» Лиса не появилась, и это еще больше утвердило меня в мысли, что происходит какая-то странная фигня, и этот Ипполит Захарович очень странно себя ведет. «Ну да ладно, раз не Влад, не хранитель меня в курс дела не вводит, значит, так и задумано. Господа, я посмотрел на гостей. Может, у кого-то из вас есть новые вопросы по существу? Дмитрий Николаевич, вы говорили, что накопили большой запас малых жемчужин», вступил в разговор мастер по артефактам Матвей Александрович. «А сколько из них мы сможем пустить на переработку и зачарование вещей?» «Сколько угодно», пожал плечами я, «при условии, что изготавливаемые вещи будут максимально высокого качества, и мы сможем экипировать ими мою гвардию и излишки продавать с прибылью для себя». «Сколько угодно, это очень расплывчато», — засмеялся мужчина. «Вы знаете, что хороший мастер может за день зачаровать до 5 полных комплектов одежды, я имею в виду вместе с обувью, головными уборами и перчатками, и на каждый нужен порошок из жемчужин, причем желательно всех 4 видов. В среднем на каждые 50 комплектов будет уходить 4 жемчужины. Нехило, примерно 8 тысяч за полный комплект, не считая стоимости материалов и работ по пошиву и зачарованию, то есть и того около 10. Правда, на выходе получатся топовые шмотки, которые практически не уступят ликвидаторским. Насколько мне известно, в розницу такие продают 1000 по 20. А сколько к нам прибыло таких мастеров? 5, включая меня. Я сумею обеспечить непрерывный цикл, кивнул я, глядя в светлые глаза старика. Возможно, на 2-й неделе будет небольшая заминка, так как нужно строить рынок сбыта с 0. Но, может, нам с этим Ипполит Захарович может помочь? Я слышал, у него хорошие связи. Ипполит Захарович как раз в одиночку пил 3-ю рюмку настойки и едва не подавился. «Да чего не помочь?» – пробормотал он, промокнув рот салфеткой. «А сами вещи для зачарования у вас есть? Мы же показывали образцы», – буркнула Катя. «Ну, это образцы. Как вы понимаете, качество серийной продукции всегда сильно ниже». «Мы вам показывали образцы серийной продукции», – повысила голос Катя. «Хорошо, хорошо, госпожа». Ипполит Захарович широко улыбнулся. «Но я сейчас про количество. Я сильно сомневаюсь, что вы сумеете сделать 25 полных комплектов одежды в день». «Это почему вы сомневаетесь?» Видя, что я ее не останавливаю, Катя становилась все смелее. «Да, в 1-й неделе, пока мы распределим людей на добычу шкур и подключим дополнительные мощности по пошиву, могут быть сбои, но определенный запас у нас уже есть. Дмитрий Николаевич, все так?» – вопросительно поднял бровь Ипполит Захарович. «Прямо сейчас мы, конечно, столько выпустить не могли, но тут дело было не в возможностях, а в том, что пока не стояло такой цели и это не было в приоритете. Но раз вырисовывается такая интересная тема по заработку, то с тем, чтобы достичь нужного и даже большего количества, никаких проблем я не видел. Достаточно просто снять с братьев и самых лучших их учениц все простые работы типа вырезания деталей одежды, пошива легких элементов и тому подобного и оставить им только самые сложные процессы. То же самое касается и обувщиков. «А почему вы ставите под сомнение слова моей управляющей?» Поднял бровь и я. «Пока без каких-то аргументов, тут говорите только вы. КХМ, КХМ». Виктор Харитонович нагнулся к столу и взял новую бутылку с настойкой. «Можно и мне вопросик?» «Конечно», улыбнулся я, глядя на то, как опытный полковник быстро наполняет рюмки. «За процветание Савина», объявил Виктор Харитонович, выпил и снова посмотрел на меня. «Ваша помощница только что упомянула добычу шкур. Я правильно понимаю, это будет ежедневно и массово?» «Да, одновременно со строительством дороги жизни». «О, у вас уже есть договоренности с кем-то об этом?» Снова встрял Ипполит Захарович. «У меня много чего есть», глядя в его серые цепкие глаза, проговорил я. «Но не все я готов обсуждать». «Хорошо, хорошо». Ипполит Захарович поднял ладони. «Позвольте тогда последний вопрос, ваше благородие?» «Конечно. А какие у вас цели?» «Я имею в виду глобальные». «Ну, постройте вы здесь поселок, отодвинете дикую зону на 3, пусть 5 километров. А дальше, какой временный отрезок вы имеете в виду?» «Ну, 10 лет. Не могу сказать». «Да, хорошо, пусть будет 5, тоже. Могу сказать за 2. «О, ну хоть так, я собираюсь очистить старый Воронеж и основать новый». «Что?» Ипполит Захарович сначала замер, а потом откинулся в кресле и расхохотался. «Может, у вас и план есть?» «Конечно», максимально серьезно сказал я. «Есть план на недели, на месяцы, на все 2 года. На самом деле, по самому оптимистичному прогнозу, я уложусь в 1 год и 7 месяцев, но, откровенно говоря, это маловероятно. Поэтому я беру с запасом 2 года, а не поделитесь деталями и обязательно поделюсь, если вы прекратите вести себя как клоун». Я повернулся к Владу. «Пойдем выйдем, разговор есть». «Не надо разговоров». Смех мгновенно стих, и в первый раз я не увидел даже тени улыбки на лице Ипполита Захаровича. «Влад, извини за то, что попросил тебя подыграть. А вы, Дмитрий Николаевич, прошу, простите мне мое поведение и позвольте представиться еще раз. Ипполит Захарович Волков, брат главы рода, и я курирую все вопросы, связанные с инвестициями клана. Вы же слышали о нем, глава 22. С Владом отходить нам не пришлось, так как сразу после представления Ипполита Захаровича прямо у него на коленях появилась Акай. «Сорян, что не сказала, босс. Надо было, чтобы ты свою естественную реакцию показал. Поверь, она у тебя лучше любой заранее спланированной получается. Это комплимент такой, типа того. Ладно, общайтесь». Лиса исчезла, а я поднял снова наполненную полковником рюмку. «Ну, раз даже хранитель считает, что моя первая реакция лучше всего, то не буду себя больше сдерживать. Я слышал про ваш род, Ипполит Захарович», кивнул я, «и, если мне объяснят, к чему это представление, даже не обижусь, но в любом случае впредь попрошу так не делать. У меня и моих людей нет лишнего времени, чтобы по 100 раз отвечать на одни и те же вопросы и проходить какие-то проверки. В сутках, к сожалению, всего 24 часа». Я отсалютовал Волкову рюмкой и, выпив, закусил соленым огурчиком. Ипполит Захарович ненадолго под завесы повторил за мной только с некоторой задержкой. Видимо, немного не такой реакции он ждал, когда назвал свою фамилию. А вот на суровом лице полковника мелькнула одобрительная усмешка, и он мне незаметно подмигнул. «Дмитрий Николаевич, позвольте я», чувствуя возникшее напряжение, вмешался Влад и, когда я кивнул, продолжил. «Мы давно знакомы с Ипполитом Захаровичем, Акуловы и Волковы раньше вели совместные дела, а так как я развел достаточно бурную деятельность, информация дошла и до него, и он сам со мной связался. Пока главный гвардеец вещал, я рылся как в своей, так и в Диминой памяти, стараясь вспомнить все, что знаю о роде Волковых. Он точно входит в 20-ку самых богатых, но ближе к ее концу, владеет какими-то предприятиями, но особой специфики не имеет. То есть это не промышленники и не аграрии, а, скорее, спонсоры и акционеры. Они находят интересную идею и вписываются в нее деньгами или еще чем-то. Также они имеют несколько вассальных родов и, соответственно, являются основателями клана. В целом ребята полезные, если найти с ними общий язык. Связался, расспросил меня обо всем и заинтересовался. Несколько человек, в том числе и Матвей Александрович, Влад кивнул на мастера по зачарованию, пришли к нам по его рекомендации, и еще многие могут прийти. Теперь Ипполит Захарович заговорил сам, но, перед тем как к ним обращаться, я решил сам заехать и посмотреть, как у вас и что, ну и с вами пообщаться. Это обязательно было делать так? С усмешкой спросил я. Это отработанная схема, Дмитрий Николаевич. Волков пожал плечами. Понимаете ли, в чем дело? Когда речь идет о новых серьезных проектах, от личности руководителя зависит очень многое, а она раскрывается, когда он попадает в несколько необычные условия или сталкивается с необычными людьми. Еще раз прошу прощения за мой маленький спектакль. Ну и как, я прошел вашу проверку, и если да, то где мой приз? Об этом, с вашего позволения, мы поговорим чуть позже и наедине. Ипполит Захарович рассмеялся. Но скажу сразу, я уже ничуть не жалею, что приехал, у вас тут очень интересно. Также я не жалею, что посоветовал рискнуть и принять предложение Владислава, в том числе и Матвею Александровичу. Сразу видно, что вы, простите, не по возрасту целеустремленны. Также радует, что вы прислушиваетесь к мнению советников. Но все-таки эти идеи про Новый Воронеж за 2 года. Хотите совет? Волков открыл 3-ю бутылку и снова наполнил рюмки. Конечно, когда будете встречаться со следующими потенциальными инвесторами, даже если вы сами в свои слова свято верите, лучше им озвучивайте что-то более приземленное. Тогда инвесторы будут приземленно инвестировать, а это я могу и сам сделать, пожал плечами я. Мне нужны инвесторы, которые помогут мне построить тут Новый Воронеж максимум за 2 года. Ха, Ипполит Захарович перехватил мой взгляд, кажется, решив прочитать в нем мои мысли. Не знаю, удалось ли ему, но спустя 10 секунд он отвел глаза и добавил: «Что ж, в этом есть смысл». «Господа», — заговорил полковник, — «разрешите мне вмешаться в вашу дружескую беседу. Мы этого давно ждем, Виктор Харитонович», — широко улыбнулся Волков. «Это хорошо». Полковник посмотрел на меня. «После вашей экскурсии, перед тем, как идти сюда, я уже поговорил со многими другими ребятами и не услышал ни одной фразы вроде «нахрена мы сюда приехали». Да чего уж там», — вояка посмотрел на Катю, «многие, мягко говоря, приятно и очень сильно удивлены. И я тоже. Так что давайте работать, давайте». Мы снова выпили. «Господа, хоть Катя пила всего по 1/3 рюмки, смелости явно набраться успела. Нам нужно обсудить один очень важный момент, я имею в виду размещение. Признаться, мы не ожидали, что Владислав сумеет так быстро привести столько людей, и у нас завтра планируется прибытие еще минимум стольких же из окрестных деревень. Правда?» Удивленно посмотрел на меня Ипполит Захарович, в ответ я поднял бровь, и он тут же улыбнулся и выставил ладони. «Понял, понял. Так вот», — продолжила Катя, — «я понимаю, что прибыли в основном высококлассные специалисты и военные, но прошу на завтра остановить все остальные работы и сконцентрироваться на рубке леса, обработке бревен и строительстве домов». «Вы абсолютно правы, Екатерина». Во взгляде Виктора Харитоновича скользило неприкрытое восхищение. «Все мои ребята завтра к вашим услугам, то есть это около 50 человек с учетом родственников. Распределяйте, как посчитаете нужным. И насчет вида домов, думаю, надо сразу построить еще 3 таких же общаги, как те, в которых живут ваши девчонки, а потом уже думать о чем-то более индивидуальном». «Все знали, куда ехали», — пожал плечами Ипполит Захарович. «Так что недельку-другую потесняться. И кстати, у вас же в этом доме радиостанция, если позволите, я прямо сейчас свяжусь со своими людьми, и думаю, 3 бригад по 15 профессиональных плотников уже завтра организую. По себестоимости, так сказать, в качестве первого маленького вклада в строительство Нового Воронежа». И в этот раз Волков не засмеялся. «Радиостанция в вашем распоряжении», — кивнул я и обвел взглядом остальных. «И, раз других вопросов нет, господа, предлагаю обсудить детали ночевки, быстро накидать план на завтра и идти отдыхать». Утро началось с доклада Кай, и слушал я его у себя в комнате, завтракая чаем и припасенными с вечера бутербродами с ветчиной. Наши все довольны и пашут. Лиса сидела на моей кровати, обхватив лапы хвостами. Под нашими, я подразумеваю уже и бугровских, и девочек. Сегодня приедут пантелеевские, они тоже были в восторге от того, что мы тут устроили, так что думаю, с ними проблем не будет. У вчерашних новеньких в целом первое впечатление тоже очень хорошее, но советую в ближайшее время не включать трудолюбие, а остановиться на эмоциональной привязанности к владельцу и податливости его влиянию. «Я еще вчера все это выставил», — кивнул я и отхлебнул горячего чая. «Кстати, за время моего отсутствия оба кристалла всего на 1 уровень выросли, до 16-го. Я думал, быстрее будет. На самом деле они почти 17-е, но да, после 15-го скорость прокачки сильно падает, и дальше будет все медленнее и медленнее. Тем более многие воссозданные кристаллы нуждаются в подзарядке. Ты можешь показать, какие из них самые разряженные? Все равно же сегодня идем в дикие земли, как раз можем там прикопать на подзарядку, а взамен новых принесу. Да, я покажу, но лучше возьми все, кроме тех, что подключили совсем недавно. Что-то я думал, что рост населения будет сильнее сказываться на прокачке кристалла. Народу много уже, не так уж и много. Да им бы неплохо магию почаще использовать, просто работа дает совсем крохи прироста. Лучше пусть Маришка с Верой еще кристаллы собирают. До 20 уровня за пару недель дотянешь. Напомни, что это даст. На 20 уровне сила кристаллов вырастет скачком на 20%, а также у красного появятся новые пункты в меню. Какие? С интересом спросил я. Увидишь, издевательски ответила лиса. Ты лучше подумай, что со шпионами делать. Какими еще шпионами? Я чуть не поперхнулся чаем. Да вот, затесалась среди новеньких как минимум пара крысок. Может, больше. Чьи? Это пара пантелеевские. Собственно, они и спалились, когда шептались ночью за сараем. Но, кроме них, есть еще несколько людей со странными реакциями, пока не могу понять, они шпионы-одиночки или просто у нас им не понравилось. Или, может, ты не понравился. А почему сразу я? Короче, Ака стукнула хвостами по одеялу. Эти двое договорились смотреть, разнюхивать и действовать по обстоятельствам. Ты им пока ничего не сможешь предъявить. Чего делать будем? Можно яд у Милы попросить? А другие хранители тоже владельцам кристаллов такие советы раздают? Удивился я. Не знаю. А чем тебе мой совет не понравился? Туманная лиса обиженно фыркнула. Вот уйдешь ты сегодня в дикие земли, а они твою усадьбу спалят. Да нет, хороший совет. Я усмехнулся и откусил от бутерброда. Просто они могут продолжать трепаться между собой и выдать что-то полезное. Да и в целом смерть от отравления, тем более сразу двоих, будет выглядеть подозрительно и напрячь остальных. Пусть знают, что с нами шутки плохи. Нет, рано. В общем, следи тогда за всеми подозрительными типами и назови сразу имена этих двух. Скажу ребятам, чтобы, пока мы кристаллы будем бить, за ними присмотрели. Как скажешь, босс. Там котя со святом на кухню пришли, а тебе говорят, ты им нужен, чтобы людей на работы распределять. Хорошо, я посмотрел на часы, ровно 6 утра, и сегодня нас ждет очередной большой день. Когда будем начинать, Евгений Михайлович? Вытянувшись по стойке смирно, спросил Сергей, командир гвардии. Граф Воронцов выглянул в окно и, видя ровные ряды строительной техники, широко улыбнулся. Как всегда, все быстро, четко и согласно плану. Он снова повернулся к гвардейцу. Сегодня вечером прибудут еще несколько грузовиков и 100 дополнительных бойцов. Так что давай ориентироваться на 2 ночи. Вас понял, ваше сиятельство. Сергей кивнул и строевым шагом вышел из кабинета.